Глава 35. Призрак средь бела дня. Возможно, есть люди, которые до сих пор не понимают чувство истощения духовной силы. В принципе, если вы проведете ночь с 200 девушек, или же будете всю ночь на протяжении недели играть в игры, вы поймете чувство истощения магической и духовной силы. Хотя с помощью метода истощения и можно преодолевать пределы за короткий промежуток времени, надо понимать, что как и на все остальное в этом мире, есть цена, которую надо платить. Ценой метода истощения являются адские пытки, которые нужно вытерпеть в течение 1 часа. После долгого времени Содзя наконец смог снова почувствовать его конечности и тело. Пока он был в состоянии крайней усталости, тонкие магические потоки начали распространяться по всему его телу, постепенно сгущаясь и соединяясь вместе. Наконец, когда он снова проснулся, все тело Содзя болело, но он обнаружил, что его магическая и духовная сила повысилась. После тщательного осмотра Содзя обнаружил, что после 1 использования метода истощения его магическая сила и духовная сила увеличились на 20%. Содзя был потрясен, чувствуя в его теле бушующие магические и духовные силы. Он был ошеломлен. Что сейчас произошло? Согласно книге, первое использование метода истощения должно повысить силу только на 10%. Однако теперь выяснилось, что они повысились на 20%. На самом деле, это совершенно нормально. Главной причиной, почему Содзя удалось повысить силу на 20%, служит то, что ему только 8 лет. Он все еще в периоде быстрого роста и неизмеримого потенциала. В его возрасте не важно, что он практикует, результат все равно будет больше, чем у взрослых. И еще более экстремальное сравнение можно провести со стариком. Если ребенок и старик используют одинаковые методы обучения, то ребенок естественным образом будет лучше. Удвоение магических и духовных сил может получиться только у взрослых и пожилых людей. Однако, случай Содзя не просто удвоение своих сил. Даже если он и увеличивает свою силу в 2 раза, что с того? После размышлений, Содзя все еще не мог понять смысл этого. Не смея думать слишком долго, Содзя попросил его маму впустить следующего человека. Быстро, один за другим, люди заходили, принимали технику влаги и выходили с улыбкой. После многократного использования техник влаги, Содзя подсознательно почувствовал, что чего-то не хватает. Долгое время подумав, Содзя вдруг вспомнил. С тех пор, как он отказался помочь девушке в красном и ее сестрам, когда они посещали его 3 месяца назад, они больше не приходили. Они ведь не могли злиться. Или могли? Вспоминая девушек в красном, а также ее сестер, Содзя нахмурил брови. 3 месяца назад он едва мог заботиться о себе. Как он мог заботиться об этих девушках? Однако теперь сестра Венья дала ему большой дом, и он теперь не нуждается в золоте. Самое главное, его способность зарабатывать деньги сейчас уже стала более высокой. Только утром он уже заработал более чем 300 золотых. В настоящее время для жизни Содзя деньги не имеют большого влияния. Прежде чем он использовал новую последовательность активации магии, месячный заработок Содзя уже достигал 2000 золотых. После освоения новой техники в сочетании с методом истощения, ежемесячный заработок Содзя будет только увеличиваться. После того, как закончится строительство деревянного дома, доход больше не будет проблемой. Спустя 1/2 Содзя удалось обеспечить стабильный образ жизни через упорный труд. Только теперь он наконец может кому-нибудь помогать. Раньше, даже если бы он хотел, он не мог помочь. Кроме того, Содзя не считает, что люди этого мира заслуживают такой милости. Никто не мог помочь другим, только потому, что каждый должен зарабатывать на жизнь. По его мнению, единственный способ помочь друг другу был обмен. Содзя не хотел помогать человеку бесплатно. Причина, по которой он помог Венья похудеть, была потому, что он должен был вернуть долг. Содзя раньше никогда никому не был должен. Если ему помогли, Он отплатит этому человеку как можно скорее. Также он не позволяет другим задалживать ему. С момента рождения он жил со своей мамой, без какой-либо сторонней помощи. Возможно, Содзя был скуп и даже немного придирчив. Однако это было результатом жизни, которую он испытал. Если ни один человек никогда не помогал ему и его маме в прошлом, как он мог жалеть человека, чтобы помочь ему? Содзя, естественно, запутался в этих размышлениях. Группу девушек очень жалко, однако цена, предложенная ими, слишком низка. Как Содзя сказал ранее, зарабатывать только 10 золотых в день полностью непрактично. Он должен понимать, что девушки требуют увлажнять не только их лица из-за беспощадного огня. Все их тело должно быть увлажнено. Хотя их было всего 36, включая девушку в красном. Это по-прежнему огромный проект. Суодзя не удалось найти веских оснований взяться за эту работу. Этого просто не хватало, чтобы рассматривать вопрос о помощи. Пока Суодзя спокойно думал, вокруг внезапно стало тихо. Вскоре после этого много топающих звуков можно было услышать у входа. В растерянности, наморщив брови, Содзя не знал, что происходит снаружи. Логически говоря, он был под защитой Венья. Тут не должно быть никаких проблем, могли ли это быть хулиганы. Смотря на вход, в палатку вошли несколько огненных красных фигур. 1, 2, 3, 4, 5, 6 человек. Один из них был одет в красный плащ и излучал убийственные намерения. Молча склонив голову, стоял перед Содзя. Содзя осмотрел огненно-красный плащ и заметил, что на нем изображен золотой пылающий тотем. Содзя встал, не зная, что это был за человек и откуда он родом. То, что он может подтвердить, что холодные убийственные намерения, излучаемые этими людьми, могут заставить всех мочиться в штаны от ужаса. Хотя он и был очень напуган, как член Академии Святого Света, он не боялся того, что будет делать человек. По его мнению, даже если этот человек будет хулиганом, он или она будет только просить денег. Если он даст денег, то вопрос будет решен, так как между ними нету вражды. Кроме того, с поддерживающей его Венья, Содзя был совершенно уверен, что ничего серьезного не произойдет. Даже если это несколько случайных хулиганов, и что? С отношениями Содзя с Венья, если они посмеют действовать, то не смогут увидеть следующий восход солнца. Дружба Содзя с Венья длится до тех пор, пока они помогают ей сохранить ее красоту. Она определенно не позволит проблемам случиться с Содзя. Думая так, Содзя нахмурил брови и откровенно сказал: «Если вы клиенты, то, пожалуйста, входите по одному. Если вы ищете неприятностей, то, боюсь, вы пришли не в правильное место. Это не то место, где вы, ребята, можете устроить беспорядки». Услышав слова Содзя, 6 в красных плащах ничего не сказали. После периода молчания, в то же время, что Содзя хотел начать кричать на них, 6 в красных плащах на самом деле в унисон упали на колени. В момент, когда они преклонили колени, Содзя обнаружил четкие потоки воды, которые капнули на землю. «Младший брат Содзя, мы просим вас спасти нас. Пожалуйста, мы просим вас». Пока Содзя был в оцепенении, из их внезапного изменения поведения жалкий, умоляющий голос прозвучал. Видя, что они стали стоять на коленях перед ним, Содзя наморщил лоб и сел на землю. «Кто вы, ребята? Почему вы хотите, чтобы я вас спас? И как я должен это сделать?» Услышав слова Содзя, все 6 начали дрожать и затем встали под взглядом Содзя. Они одновременно сняли капюшоны. 6 лиц, носящие скорбное выражение, полные слез, появились перед Содзя. Когда Содзя увидел 6 лиц перед ним, он невольно воскликнул в шоке. Что это было? Его средь бела дня преследуют призраки?